Самолету вслед кричал: не улетай, когда услышал я в ответ goodbye. Кристина, твои глаза мне не забыть. Кристина, ты научила меня. Океан, мир разделив пополам. Но зачем мне теперь полмира, если нет тебя в нем, Кристина? Если нет тебя в нем, Кристина.